Собрались мы, граждане, дабы решить, как уберечь нашу землю от немцев. Авраам громко сказал отцу Тимофея: «Кровью сынов наших хочет гнездо добро приумножить». Отец рванулся к посаднику: «Мало тебе, грабитель!» Каждый век имеет свое лицо и свою поступь. Новый 13-й начался неспокойно. Тень крестоносцев нависла над Приморьем, их окровавленный меч все рушил на своем пути. Как зловещие призраки вырастали орденские замки Экескола, Гольме, Венден. Где-то на краю новгородского неба клубились мрачные тучи, и отсветы дальних пожарищ незримо ложились сейчас на Вечевую площадь, на Волхов, на сумрачные лица горожан. На мгновенье скрылось за тучу солнце, и сразу стало пасмурно, и о берег слышно забила волна. Напрасны были опасения владыки и Гнезды, что новгородцы не проявят единогласия, не захотят идти в поход, что понадобятся наемные горланы и потасовщики. Голоса сошлись все на одну речь, отвечали едиными устами. Всяк, кто был на этом вече, сердцем почувствовал, как велика опасность. Рыцари ордена меченосцев посягали на Двину, возмечтали овладеть водным путем и схватить Новгород за горло. На помост взошел изможденный эст с гладко зачесанными ржаного цвета волосами, обратился к вече на ломаном русском языке. «Много не скажешь, когда сердце кровью обливается. Рыцари опустошают нашу землю, грабят, вы наш корм, говорят. Младенца к матери вяжут, за конем волокут, сил нет. Поднялись веронцы, ротолийцы, горионцы, жители-сокалы, послали сказать вам: помогите». Он упал на колени, простер к вече руки, на лице его были написаны мольба и страдания. Вече заклокотало, как Волхов в непогоду, на немцев, за новгородскую правду в поход. Встанем насмерть, положим головы за святую Софию и замрем честно за великий Новгород, на немцев. И Тимофей кричал исступленно: «В поход!» Думал недовольно об отце, зачем он так, когда надобно одиночество. Да я первый, хоть и не воин, пойду. На Софийской стороне небо заволокло темными тучами, а на торговой продолжало ярко светить солнце, и от этого тучи над Софией казались еще темнее, и чудилось, белые стены бесстрашно прорезают их, взвиваются в синь. Шум утих, когда владыка поднял, словно для благословения, руку. На его зеленовато-бледном лице проступили крупные капли пота. «Оружие на врага!» — тихо произнес владыка, но людское эхо пронесло его слова до самого края площади. «Огонь опали противных, и да утишит бури святая София, да отразит напасти и охранит города наши. С нами честной крест и правда. В поход!» Закричала, завыла площадь, потрясая оружием над головами: «В поход!» «Старый ворон даром не каркнет», — одобрительно подумал Гнезда о владыке и прошептал вечевому дьяку: «Читай». Тот встал: «От посадника великого Новгорода Гнезды и от всех старых посадников и от Тысяцкого великого Новгорода Меланега, и от всех старых Тысяцких, и от бояр, и от житих людей, и от купцов, от черных людей, от всего великого Новгорода, от всех пяти концов навечи на Ярославском дворе положили. «В поход! В поход!» — требовало в один голос вечи. Вступив в ополчение, Тимофей не сразу пошел домой, а долго еще стоял у берега Волхова, задумчиво глядя вдаль. Солнце, похожее на раскаленный, медленно остывающий щит, уходило за стены крепости Детинца, и вдоль берега загорались на воде золотые костры. По течению реки легко скользила узкая ладья. Тимофей медленно пошел улицами города, миновал двор, где строили стенобитные машины, пороки, и повернул в боковой проулок. Щедро развесила свои сережки ольха. В воздухе стоял запах свежего теса. Из мастерских еще доносились шумы трудового дня, неприглушенные, усталые, как это можно было ожидать, а яростные, спорящие с наступающей ночью. Тимофей остановился на холме. У города был свой голос. Перекликались наковальни, мягко шипело под резцами станков дерево, плескала с оберег речная волна, серебристо звенели деньги. Быстро смеркалось. На оранжевом небе чернели купола церквей, колокольни, деревья. Зеленовато-оранжево отсвечивал Волхов. Потом на небе осталась лишь багряная полоса, а по реке шумливо побежали к берегу волны, поднятые караваном плотов. Тимофей не предполагал, что так любит свой город. Здесь излазил он каждый закоулок, исходил броды ручьев, сиживал на горках у Желатуга и Гзини, тонул в Мяченом озере, сваливался с дерева у Антониева монастыря. На княжеском городище его застигла гроза, и он укрывался в подземелье давно порушенного капища. Все было дорого его сердцу в том городе, и Перунья, священная роща на берегу Ильменя, куда по преданиям ходил грустить Садко, и свинцово-бурые волны широкого Волхова, и эти бесчисленные, умеющие молчать соборы и монастыри, словно выросшие из самой новгородской земли, неотделимые от нее или построенные одним зодчим, влюбленным в бескрайние просторы, в суровую простоту. «Прощай!» — шептал Тимофей городу. «Увижу ли тебя? Увижу ли Оленьку?» В последний свой приход к ней Тимофей услышал, как отец, завидя его в калитке, сказал Ольге сердито: «Опять этот голодник! Нече приваждать!» Оскорбленный Тимофей повернулся и, ни слова не промолвив, ушел. И сейчас не пойдет. А вот возвратиться из похода тогда... Вдали, в центре города, могуче возвышался шестиглавый Софийский собор. И Тимофею казалось, что это стоят плечом к плечу шесть братьев-богатырей, старший и пять помоложе, все в шеломах, и тоже зовут новгородцев в поход. Глава третья. Бой у Отепя. Возглавил новгородское войско торопецкий князь Мстислав Удалой, правнук Владимира Мономаха. Был Мстислав человеком вспыльчивым, самолюбивым, не однажды ссорился с Новгородом, но быстро отходил от обид, если видел в том для себя выгоду, и увлекался заманчивым ратным делом. Приглашенный новгородскими боярами возглавить поход в земли эстов, Мстислав для приличия немного покуражился, а потом, выговорив себе право беспрекословно распоряжаться войском, согласился и с присущим ему рвением повел подготовку похода. Начал он с обучения воинов, как вести сторожевое охранение, заманивать бегством, устраивать засады, кострами показывать ложный лагерь, отдельно обучал копейщиков и щитоносцев, как, сомкнув щиты и выставив копья, ударять по неприятельским крыльям, флангам. «В бою не озирайся», — говорил он, — «и ведай. Коли побежал в страхе, до беды добежишь. Тебе ж лучше, если будешь крепко за щитом стоять». Потом для перевозки раненых выделил коней, по двое соединил их оглоблями с натянутым холстом. Мстислав собрал соцких отдельно у себя в шатре, за городским валом. Усадив наземь на звериные шкуры, стоял в раздумье, оглаживая темную, ладно вьющуюся бородку, скрывающую сабельный шрам. Мстиславу лет 37. Высокий, худощавый, он оставлял впечатление человека прямых, открытых действий. Обветренное лицо с густыми бровями и отвисшими усами, оттеняющими полные губы, было сейчас утомлено.